Глава 21. Спасти нельзя бежать. Вербов закончил рассказ, и в кабине краба наступила недолгая тишина. «Да», — почесал затылок Лобанов, поглядывая на Ингу, не проявившую никаких эмоций. «Чем дальше в лес, тем больше дров. Что охраняет этот мешок со щупальцами? Какие сокровища? Неужели вы нашли старогейский центр?» Вербов не ответил. Краб висел в воде на высоте 10 метров над полом пещеры, в том же месте, где взял на борт водолазов носом к недалекой арке входа в тоннель. Прожектор аппарата был выключен, но вряд ли стоило надеяться, что сторож подземелья потерял бы теплав из виду. Он просто отступил, получив световые удары по глазам, на какое-то время ослепившие его. Потеплав уже это чудовище, в общем-то, было не опасно. Аппарат был прочен, не боялся ни больших давлений, ни толчков, и осьминог мог разве что содрать с него часть конструкции антенн, надстроек и лесенок. Другое дело, если страж музея имел в своем распоряжении не только щупальца, но и оружие наподобие торпедных аппаратов. Увернуться от торпед краб не мог, равно как и выдержать прямое попадание. Оставалось лишь верить, что раз страж не применил торпеды до этого момента, то ими и не обладал. «Идем в соседний зал», — закончил Денис свои размышления. «Чем быстрее мы выйдем на владельцев музея, тем больше у нас будет шансов помочь экипажам Камчатки и Десны. Режим БГ!» Вербов имел в виду боевую готовность. «Костюмы?» — правильно понял командир Шторкин. «На этот раз ты остаешься», — сказал Вербов. «Если будет необходимо, мы выйдем с майором Богушанской». «Поняла», — кивнула Инга, — вставая и направляясь в хвостовой отсек. Лобанов с сомнением посмотрел ей вслед, понизил голос. «Ох, не женское это дело ходить в разведку под водой. Если мы в самом деле попали на базу старогеев, то она должна охраняться серьезно. Можем наткнуться не только на осьминогов». «Инга даст фору любому мужику», — хмыкнул Шторкин. Виновато посмотрел на Вербова. «Да, командир». Денис промолчал. С одной стороны, Лобанов был прав. Женщины не должны решать мужские проблемы. С другой, был прав и лейтенант, так как Богушанская действительно ни в чем не уступала бойцам спецназа. Натянули гидрокостюмы, не застегивая шлемы, вооружились. Осьминог явно пасовал перед световыми вспышками, и Вербов взял с собой дополнительный запас световых гранат. «Выключай прожектор». Свет за стенками бытеплава погас. Тронулись. Медленно, с оглядкой. Краб двинулся в сторону арки, переходящей в короткий тоннель, соединявший с залом музея. «Интересно, сколько здесь таких залов?» — задал вопрос Пинчук. «Вот будет весело, если зал и тоннель действительно прорыты под всеми океанами». «Весело не будет», — отозвался Лобанов. «Нам бы побыстрее найти центр базы, время не ждет. Аккумуляторы лодок сядут, и парни задохнутся». «В таком случае экипаж Камчатки уже...» «Того». «Не каркай, Володя, следи за приборами». Бытеплав осторожно углубился в тоннель и через минуту выплыл в зал, откуда Вербов и Шторкин изгнал сердитый осьминог. «Притормози». Лобанов повиновался. Краб по инерции проплыл с десяток метров, замер. Экраны показали серебристую паутинку в глубине зала. «Оно?» — оглянулся Лобанов. В свете индикаторов панели управления его лицо казалось состоящим из цветной мозаики. «Это светится конус», — сказал Вербов. «Высота 40 метров. Может, он и в самом деле является неким центром. Во всяком случае, осьминог ошивается рядом и бросился на нас, как только мы приблизились. Подходим ближе». Краб снова двинулся вперед, ощупывая толщу воды лучом гидролокатора. Конус, обвитый голубовато-серебристой световой спиралькой, вырос в размерах. Внезапно за конусом появилось расплывчатое световое пятно желтого цвета, вытянулось лучом. «Укуси меня, пиранья!» — изумился Пинчук. «Прожектор!» «Поднимись повыше», — распорядился Вербов. «Выключи осветитель». Лобанов заставил краб подсплыть на 20 метров. Стал виден источник света, примерно такой же бытеплав, разве что пошире краба и покороче. «Мистик!» — выдохнул Лобанов. «Блин! Преследует он нас, что ли?» Вербов не ответил, хотя у него мелькнула та же мысль. Во время похода подо льды Северного Ледовитого океана они с Максимом уже встречались с американским глубоководным аппаратом, но никто не ожидал увидеть эту мини-лодку в Тихом океане. «Мигнем?» — предложил Лобанов. «Нет». Чужая мини-подлодка сделала поворот, направляясь к непонятному конусовидному сооружению. Ее капитан российский батиплав не видел, иначе вел бы себя иначе. Вербов снова пожалел, что краб не имеет оружия, способного на расстоянии воздействовать на потенциального противника. Лазерный луч, расплавлявший лед на расстоянии до 20 метров, считать оружием было смешно. Затаили дыхание, наблюдая за маневрами американского батиплава. Первым интуитивно почувствовал угрозу Вербов. «Внимание!» — он не договорил. Возле мистика сформировался стрельчатый силуэт, превратился в осьминога, бесстрашно налетевшего на батиплав. Невольно вскрикнул Пинчук. «Бабах! Макс, он их сейчас утопит!» «Командир!» — оглянулся Лобанов. «Вперед!» — скомандовал Вербов. Краб рванулся к месту сражения мистика с осьминогом. «Выпустите нас!» Вербов подтолкнул Ингу в хвостовой отсек, соединенный с нижним полукорпусом горловины люка. Богушанская опередила командира на метр. «Ваня!» — крикнул Лобанов. Помов догнал водолазов у кессонной камеры, служащей для десантирования пловцов и беспилотников. Помог им загрузить скутеры, открыл шлюзовой блок. Выплыли из батиплава, не включая фонарей. Осьминог тем временем перевернул американский аппарат и тряс его щупальцами, как ребенок, погремушку, то выпуская, то цепляясь за него вновь. «Атакуем с двух сторон», — скомандовал Денис. «Мои действия, командир», — донесся голос Лобанова. «Включай прожектор и сделай вид, что идешь на таран, если удастся, зацепи тварь манипулятором». «Понял». Краб включил прожектор, луч которого дотянулся до увлеченного борьбой с мистиком осьминога. Монстр замер, выворачивая глаза к новому противнику. В этот момент Вербов и Богушанская вышли на позицию в паре десятков метров от гиганта, выстрелили световыми гранатами из подствольных гранатометов. Яркие клубки пламени обрушили на осьминога пузыри света, и ослепленная тварь отпустила батиплав, сжалась в копье, нырнула в фиолетово-зеленоватую мглу за светящимся конусом. Световые пузыри погасли. Вербов поднял дугу светофильтров на шлеме. Американский батиплав косо шел ко дну пещеры. Его двигатель не работал, аппарат был беспомощен, и спасти его могло только чудо. «Макс!» «Вижу!» — скрипнул голос Лобанова. Краб выписал петлю, настиг мини-лодку, начал переворачиваться килем вниз, ухватил аппарат манипулятором за обруч, потянул вверх. Лобанов таки сыграл роль чуда, что отметила Инга, сказав с одобрением. «Фокусник!» Мистик на небольшой скорости упал на ровную площадку в полусотни метров от конуса, подскочил на полметра, взметнув слой ила, затем опустился и замер, слегка накренившись. Краб завис над ним на высоте пятиэтажного дома, втянул манипулятор. «Возвращайтесь, пока эта хрень не вернулась!» «Минуту», — сказал Вербов, трогая с места свой подводный мотоцикл. «Попробуем установить связь. Инга, глаза на спине». «Есть». Богушанская повернулась к нему спиной, бдительно контролируя внешнюю толщу воды. Вербов опустился на корпус мистика, заговорил на английском. «Парни, есть кто живой? Ответьте спасателям!» Ответа не последовало. «Эй, в мистике, ответьте! Капитан! Российская спасательная служба!» Тишину в наушниках нарушил тихий хрип. «В мистике! Очнитесь!» — вдвоем закричали Вербов и Богушанская. «Здесь российские подводники! Отвечайте!» «Может, аппарат беспилотный?» — спросила Инга. «Эта машина рассчитана на глубоководные исследования. В ней помещается даже десант-группа. Мы уже встречались с такими аппаратами». «Постучать бы чем-нибудь по корпусу. Или взорвать фитиль. Если у них отрубило электронику, они не увидят и вспышки». Снова начали вызывать экипаж батиплава, попробовали пошлепать по обшивке носовой гондолы руками, но с такой же эффективностью можно было стучать по ней пуховой подушкой. Вода под давлением в 400 атмосфер не давала возможности нанести быстрый удар, а обшивка корпуса поглощала шлепок без звука. «Давайте я попробую постучать по их носовому отсеку манипулятором», — предложил Лобанов. Вербов перестал надрывать горло. «Наверное, ничего больше не остается. Только не пробей корпус». «Я легонько». Краб опустился к своему коллеге, несколько минут маневрировал, пристраивая нос к носу, вытянул вперед суставчатую лапу манипулятора, но прошло несколько минут, прежде чем Лобанову удалось нанести несколько несильных ударов по носу мистика с таким расчетом, чтобы при каждом ударе краб не относил от него. Стук был едва слышен в сжатой давлением толще воды, но Вербов был уверен, что внутри аппарата он звучал громче, его должны были услышать. Опыта подводного плавания хватало, чтобы убедиться в этом. Богушанская снова начала вызывать капитана мистика. Четверть часа ничего не происходило. Вербов разочарованно подумал, что у них ничего не выйдет. Экипаж американской мини-лодки, скорее всего, погиб. И в этот момент в наушниках снова прозвучал знакомый хрип, будто очнулся и начал дышать страдающий астмой человек. «Мистик!» — обрадовался Денис. «Черт вас побери! Ответьте крабу!» — подождал ответа. Все подводные ультразвуковые рации, и американские и российские, работали примерно в одном и том же диапазоне, используя дельфиньи частоты, наиболее эффективные в воде на глубинах до 1 километра, поэтому водолазы разных стран и служб могли переговариваться между собой. Вербова услышали. «Кто говорит?» Раздался сквозь осмотический хрип в наушниках гидроакустических раций картавый голос, говорили на английском языке. «Командир спасательной экспедиции Вербов». Денис заранее подготовил себе легенду для первого знакомства, не зная, как отреагируют американцы на его звание полковник. «Субмарина «Краб». «Что происходит?» «Сначала сообщите, кто вы и как оказались в этом месте». «Капитан Крид». Собеседник помолчал, то ли собираясь с силами, то ли формулируя ответ, потом, без особых подробностей, рассказал о событиях, предшествующих погружению мистика в глубины океана. Из его речи выходило, что Батиплав был послан на поиски исчезнувшей американской атомной подлодки, но в ущелье на дне океана на него обрушился поток ила, после чего экипаж потерял сознание, очнулся уже внутри огромной пещеры. Вербов интуитивно чувствовал, что капитан мистика говорит не всю правду, однако уличать его в недоговоренности не стал и также коротко поведал Криду о мытарствах подводной лодки «Десна», умолчав об истинных причинах появления исследовательского судна в данном районе океана. «Вы все целы?» — добавил он, закончив рассказ. «Никто не пострадал? Сколько вас человек на борту?» «Все», — ответил Крид, не отвечая прямо на последний вопрос. «А вы давно находитесь в пещере?» «Пошли вторые сутки». «Что это за пещера? Вы ее обследовали?» Вербов еще короче сообщил о находках старых субмарин и кораблей, осторожно заметил, что пещера может состоять из нескольких залов, а они более или менее изучили только два. «Кроме того, мы нашли вашу субмарину», — добавил он, скрипя сердце, так как не хотел, чтобы мистик начал шастать по другим залам и наткнулся на Камчатку или тем более на изделие 101. «Канзас, так?» Крид замолчал на минуту. «Где вы обнаружили Канзас?» «В соседнем зале у стены. Можем проводить. Но на вызовы нам никто не ответил». «Мы не можем запустить генераторы». «Попытайтесь. Здесь оставаться опасно». «На нас напала какая-то гигантская тварь». «Вероятнее всего, это сторож музея, робот». «Музея?» «Так мы назвали пещерную цепь. В двух залах стоят 2 десятка подводных лодок. Есть очень старые, времен Второй мировой войны». О находке летающей тарелки Денис упоминать не стал. «Боже правый!» «Каковы обстоятельства, сэр?» «Надо срочно сообщить наверх». «Сожалею, капитан, но связи с верхами у нас нет. Толща пород и вода экранируют все виды связи. Придется решать проблемы самим, сообща». «Мы подумаем». «Думайте побыстрее и устанавливайте свой энергетический контур. Было бы недурно получить поддержку с вашей стороны. В противном случае придется каким-то образом брать вас на борт». «Нас немало», — признался Крид. «Что значит немало? Сколько человек в экипаже?» «Трое, плюс группа исследовательская, еще 4 человека». «Исследовательская», — донесся ироничный возглас Лобанова. «Знаем мы, каких исследователей посадило к ним военное командование. Небось, отряд морских котиков». «Разбирайтесь побыстрее», — повторил Вербов, согласившись с мнением Максима. «Командир, хватит с ними нянькаться», — недовольно проговорила Богушанская. У нас самих забот выше крыши. Предлагаю, пока мы рядом, осмотреть этот конус, который так рьяно защищает наш приятель-осьминог. Потом. Потом, может быть, поздно. Надо же выяснить, тот это центр, о котором говорил Шпачков, или нет. Вербов заколебался, взвешивая доводы Инги и свои внутренние ощущения. На душе было тревожно. Однако и в словах девушки был резон. Им все равно предстояло найти хозяев музея и договориться с ними, разойтись мирно. «Ладно, согласен. Давай посмотрим, что это за террикон». Подплыли к обвитому светящейся спиралькой конусу вплотную. Вблизи стало видно, что материал конуса не гладкий, а шипасто-пористый, дырчатый, будто он сделан из каменной пены коричневого цвета. «Тот же материал, из которого был сделан пузырь на дне ущелья», — сказал Вербов, — «пемза или коралл». «Кстати, я только что подумал, а не находится ли тот пузырь со светящимся окном над этим конусом?» Водолазы одновременно посмотрели вверх, но ничего не увидели. Толща воды в полсотни метров надежно скрывала темнотой потолок пещеры. «Посмотрим?» — спросила Инга. «Макс!» — позвал Вербов. «Внимательно слушаю», — бодро отозвался Лобанов. «Проверь потолок пещеры над конусом. Вдруг и в самом деле там как раз выпуклое окно. Что нам это даст?» «Еще не знаю, но вполне возможен вариант бегства из музея через это окно». И «если разнести его к чертовой матери?» «Согласен, хорошая идея. Сейчас поглядим. Жаль, у нас взрывчатки нет». Краб начал всплывать к потолку пещеры. Вербов сделал еще один круг, постепенно снижаясь к основанию конуса. При более внимательном рассмотрении непонятного сооружения стало видно, что пористость конуса увеличивается. Если у самой его вершины поры были маленькими, сантиметровыми, то внизу они превращались в полуметровые каверны, а пару раз встретились даже метрового диаметра дыры, уходящие куда-то вглубь конуса, как червоточины вглубь яблока. «Можно попробовать протиснуться внутрь», — озвучила Инга, мелькнувшая у Дениса мысль. «Я бы пролезла». «Вряд ли это входы в какие-то внутренние помещения», — с сомнением ответил он. «Конструкция просто ажурная, сплетенная из каменных либо янтарных нитей. Антенну напоминает». «Уткнусь в стенку, вернусь. Я сам посмотрю». «Командир, я тебя когда-нибудь подводила? Я могу за себя постоять». «Не подводила», — вынужден был признаться Вербов. «Ну и не веди себя, как твой дружок Максим Лобанов. Я не выпускница Института благородных девиц». Денис улыбнулся. «Не расстраивай парня. Он проявляет искреннюю заботу о красивой девушке». «Благодарю за комплимент». «Ладно, иди, я посторожу. Надеюсь, внутри этого куска пемза осьминоги не прячутся». Богушанская скрылась в дыре, включив фонарь. Некоторое время был виден отблеск луча. Рассеянное водой световое облачко погасло. Прошла минута, две-три. «Инга». Молчание в ответ. «Инга, ты меня слышишь?» Вверху показался туманный световой столб. Краб возвращался. «Командир, ты был прав», — раздался в наушниках голос Лобанова. «Прозрачный пузырь находится аккурат над конусом. Высота пещеры здесь около 100 метров». «Инга, ответь, что случилось?» Инга нашла ход в основании конуса, пошла на разведку. «И ты отпустил ее одну? Черт! Надо было мне с тобой пойти». Вербов сдержал недоброе слово. Приблизившись к отверстию, в котором скрылась Богушанская, несколько раз позвал ее, ответа не услышал и полез в овальную дыру, образовавшую тоннель с ажурными стенами. Он уже не услышал, как Лобанов начал кричать: «Денис, алярм, осьминоги!»